Если я обращу человечество в часы и покажу, как стрелка столетия движется, неужели из нашей времен полосы не вылетит война, как ненужная ижица? Там, где род людей себе нажил по чечуй, сидят тысячелетиями в креслах пружинной войны, я вам расскажу, что я из будущего чую, мои зачеловеческие сны. Я знаю, что вы правоверные волки, пятеркою ваших выстрелов пожимаю свои, но неужели вы не слышите шорох судьбы иголки этой чудесной швеи? Я затоплю моей силой мысли потопом постройки существующих правительств. Сказочно выросший китиш открою глупости старой холопом. И когда председателей земного шара шайка будет брошена страшному голоду зеленой коркой, каждого правительства существующего гайка будет послушна нашей отвертке. И когда девушка с бородой бросит обещанный камень, вы скажете: это то, что мы ждали веками. Часы человечества тикая, стрелкой моей мысли двигайте, пусть эти вырастут самоубийством правительств и книгой те. Будет земля бесповеликая, предземшар великая. Будь ей песнь повеликою, я расскажу, что вселенная с копотью спичка на лице счета. И моя мысль точно отмычка для двери, за ней застрелившийся кто-то.